Высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали подарки Коммунистическая партия Российской Федерации, Союз коммунистических партий КПСС, Компартии Белоруссии и Украины, Народная компартия Казахстана, Компартия Приднестровья и председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов. Их передал 30 марта члену Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и заместителю председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суёну, глава объединенной делегации политических партий России и стран СНГ и руководитель группы депутатов Российско-Корейской дружбы и Госдумы России Казбек Тайсаев, являющийся секретарем ЦК Коммунистической партии Российской Федерации. Казбек Тайсаев также сделал свой личный подарок великому Ким Чен Ыну.